Он непременно позаботился о том, чтобы его жена не нуждалась, когда он помрет. Джей рассматривал кольца Армстронг. Все камни были превосходны. Солитер — просто прелесть. «Ваш муж был щедрым человеком», — сказал он. «Это подарок на наше 25-летие. А посмотрели бы вы на булавку, которую он подарил мне на помолвку. Мы были еще совсем детьми». Глаза ее снова заблестели. Джей кивнул официанту, чтобы тот принес еще шампанского. Когда они прощались, Эннет Армстронг с радостью приняла его приглашение встретиться еще на следующей неделе. Она даже согласилась обдумать его предложение сделать для ее бриллиантов новую оправу. «Я хочу, чтобы у вас было одно великолепное кольцо, которое соединяло бы все ваши камни. Представьте, солитер и багеты в центре, а с обеих сторон их обрамляют маленькие бриллиантики и изумруды. Бриллианты возьмем из обручального кольца, а изумруды я вам достану высокого качества и по сходной цене». Он ужинал в Уотер-клубе один, с удовольствием размышляя о возможности заменить солитер из кольца Армстронг на кубический циркон. Отдельные цирконы до того хороши, что с первого взгляда даже ювелир может ошибиться. Но сначала, конечно, надо отнести кольцо на оценку. Удивительно, до чего легко одинокие женщины попадаются на эту удочку. «Как мило, что вы надоумили меня и побеспокоились об оценке. Я сейчас же пойду в страховую компанию». После ужина он еще посидел в баре. Как приятно расслабиться, быть обаятельным и любезным с этими престарелыми красотками — работа нелегкая, хотя и доходная.